Финансами дома распоряжаюсь я, поэтому ответила сейчас и пошла в холл. Где-то тут валяется моя сумка, вернее, моя самая любимая сумка, небольшой мешочек, сшитый из кожи. Месяц тому назад зайка забрела в салон Гуччи и приобрела для меня сей редикюльчик. Пошарив в шкафах, заглянув под ботиночницу и отодвинув диванчик, я осталась в крайнем недоумении, куда подевалась сумочка. Обычно я кладу ее в шкаф, вот сюда, на полку. «Чего ищете?» — полюбопытствовала Ирка, таща пылесос. «Да вот сумка куда-то подевалась». «Какая?» «Маленькая, черная, от Гуччи, а там ключи от сейфа, и ведь я помню, что положила ее сюда». «А ее ваша гостья прихватила», — выпалила Ирка. «Ну, та, что вчера тут голая носилась, помчалась к выходу, хвать сумчонку, и была такова». Я с возмущением выкрикнула: «Ты видела, как она уносит мою вещь, и ничего не сказала?» Но Ирку не так легко сбить с толку. Она мигом ответила: «На ней ваша одежда была, вот я и подумала, что сумочку тоже отдали». Не дожидаясь моей ответной реакции, она включила пылесборник от Bosch и сделала вид, что увлечена чисткой ковра. Чертыхаясь, я поднялась в спальню и принялась звонить Рите, но к телефону никто не подходил. Гудки падали в мое ухо, словно капли воды из подтекающего крана. Так, все понятно, сама хозяйка дрыхнет без задних ног, а секретарша уволена. Но делать нечего, придется ехать к Назаровой и будить милашку. Мне очень нужен ключ от сейфа, запасного у нас нет. Вернее, этот и есть запасной, потому что один ключ я уже потеряла. Если еще и второй пропадет, придется вызывать мастера, а это целая история, и к тому же дети начнут издеваться и обзывать меня растерехой. Хорошо еще, что перед уходом Ритуля швырнула на стол визитную карточку. Зябко поеживаясь, я выбралась во двор и пошла в гараж. У всех нормальных людей вход в него, как правило, расположен в подвале или на первом этаже. Сразу из дома попадаете в автомобиль. У всех, но только не у нас. Аркадий с Зайкой — большие борцы за правильный образ жизни. Запретили мне курить в доме и решили, что машинохранилище должно находиться в отдельно стоящем здании. И теперь мы вынуждены ковылять по лужам, льду или снегу. Кстати, больше всех остались недовольны сами новаторы. Я-то не ношу шпильки и ботинки из натуральной замши, предпочитая их удобной, практичной обуви из кожи, без нубука. «Дарья Ивановна!» — раздался голос Ивана. «Смотрите». Я посмотрела на небольшой поднос, который держал садовник. Сотовый телефон, золотые часы, серьги, пара колец, диадема, связка ключей и маленькая сумочка от Гуччи, точь-в-точь, как моя, только не черная, а темно-синяя. «Утром вышел двор подметать», — пояснил Иван. «Гляжу, по всей дорожке раскидано, а еще платье изодранное, чулки и это, извините, лифчик. Только выбросить одежду пришлось, вся в лохмотья превратилась. И БМВ стоит на ободьях. Мне колеса менять или из сервиса мастера вызвать?» «Не беспокойтесь, Ваня», — сказала я, забирая подносик с сокровищами. «Лучше принесите пакетик». Сыпав драгоценности, телефон и сумочку в услужливо подставленный пакет, я положила ключи в карман и поехала в Москву. Рита обитала в центре, на Малой Бронной. Честно говоря, самое сердце столицы не кажется мне отличным местом для проживания. Впрочем, осенью и зимой еще ничего, но весной и летом просто караул. Но Рита, небось, в апреле съезжает на дачу. Мимо пустого кресла консьержки я прошла к лифту, распахнула старую, прям-таки допотопную кабину. Лифт, раздирающе скрипя, доволок мои 48 килограммов на третий этаж, где оказалась только одна дверь с номером 9. В следующие полчаса я жала на звонок, колотила ногами в бронированную дверь и даже крикнула пару раз: «Рита, открой!» Но из квартиры не доносилось ни звука. С одной стороны, в этом не было ничего особенного. Небось, за дверью скрываются просторные апартаменты, а спальню редко устраивают прямо у входа. Скорее всего, она расположена в самом дальнем углу, и Рита, привыкшая просыпаться тогда, когда основная масса людей уже пообедала, тихо похрапывает сейчас в одеялах. Настораживало другое.